Глава 21. Не догоню, так согреюсь. Одинцов. На шум в приемной я вначале внимания не обратил. Закопался в бумагах по уши. Утром как раз на свежую голову то, что надо. Особенно если чашка кофе на столе и тишина. Тишина в мгновение ока лопнула, правда, я не сразу это понял. Однако Ликин голос ни с чем не спутаю. И странное дело, мозг еще сопротивлялся, в то время как тело уже поняло, кто там ко мне рвется, сминая кордоны. У тела на Лику реакция одна. «Да-да-да!» Ликование и эйфория. Нижние чакры побеждают верхние, я отрываю свой царственный зад от кресла и распахиваю дверь. «Что здесь такое?» Я грозен, очень грозен и раздражен. «Вот Александр Сергеевич, рвется к вам!» «Скандалит!» Ябедничает Мария Андреевна, мой секретарь. «Очень красивая девушка, по 30, возможно, тайно влюбленная в меня. А может, это игра моего больного воображения, слишком самоуверенного эго. Именно в эту минуту я вдруг думаю, что Егоровой тоже по 30. Но я совершенно не воспринимаю ее так. Она для меня пусть не 18-летней осталась, но какой-то малолеткой сразу после института. И дело даже не в ее внешности. Так Егорова воспринимает мой мозг». «Пусть зайдет». Бросаю коротко. «И буду счастлив, Егорова, если это действительно что-то важное. Угрожаю, не скрываясь. Но она сейчас на взводе с Марией Андреевной, воевать нелегко. Она у меня боец опытный. И не таких Егоровых сдерживала. А надо бы и отшила. Это я слаб, каюсь. А Мария Андреевна моя кремень. Ух!» Лика сердито чистит каблучками мне в спину, и флюгер сладко вздрагивает в предвкушении. Он в курсе, что ему ничего не обломится, но инстинкты побеждают. Я спешу упасть в кресло и спрятать нижнюю часть тела за барьером стола. Лика присаживается напротив, разглаживает идеальную юбку, бесстыже сверкает лобастенькими коленями. Я стараюсь туда не смотреть, но периферийное зрение у меня развито отлично. «Александр Сергеевич», задушевно начинает Лика, и в этом официальном обращении нет ничего казенного. Она словно по голове меня гладит, но глаза у нее то ли сердитые, то ли раздраконенные, не понять. «Ближе, Егорова, ближе!» Гипнотизирую ее голосом земляного червяка. «Ближе к делу!» «Хорошо, окей!» Соглашается она и начинает загибать пальцы. «Мне нужны тюль, шторки, цветы для озеленения, нормальные столы, стулья, хороший электрический чайник, чашки, тарелки, микроволновая печь и холодильник». Голос ее звучит злорадно, торжественно. А я пытаюсь проморгаться. «Это что сейчас было?» «Я почувствовал себя минимум женатым». «А меха и бриллианты не хочешь?» «Нет», — хлопает ресницами растерянно. «Зачем в комнате для отдыха пылесборники и бесполезные камни?» «А, так ты не для себя просишь». Доходит до меня на третий день. «Нет», — Лика смотрит на меня ласково. «Хочу обустроить комнату для отдыха, а то там пыли неуютно, и мы могли бы там отдыхать в обеденный перерыв. Чай пить?» «Чем от вас пахнет?» Веду я носом, принюхиваюсь. Только почувствовал, что от нее чем-то таким веет. Понять не могу. «Пи-пи...» «Она что, маты запикивает?» «Пирожками?» Выдавливает Лика почти шепотом и краснеет. А затем делает невероятное. Протягивает ко мне раскрытую ладонь. «Вот, понюхай этим». И я как дурак. Почему сразу как? Беру ее руку и вдыхаю. «Точно». Но у нее не только рука пахнет. Мне кажется, она вся пахнет сдобой. Пирожками из духовки. Рот тут же наполняется слюной. Я вчера только представлял ее на кухне. Интересно, пирожки она купила или пекла? Удались ей или пригорели, как я себе придумывал? «И как пирожки?» Спрашиваю, нехотя отпуская ее руку. «Хочется губами приложиться или еще что-нибудь из-за разряда безумного сделать?» «Вроде ничего». Отвечает осторожно. И глаза у нее сейчас такие же, настороженные, будто ждет от меня подставы или гадости. С картошкой, капустой, творогом и повидлом. Зачем-то перечисляет Лика, и терпение мое лопается. «Неси!» Командую, указывая на дверь. «Что неси?» Тупит она со страшной силой. «Пирожки! Домашние? Или магазин ограбила?» Егорова оскорбляется до слез. «Мои! Вот этими руками!» «Ну давай вперед, неси уже!» Теряю я терпение и почти сознание. Ужасно хочется ее душистых пирожков. А зачем? Ей нужно приз дать за умение задавать дурацкие вопросы и выводить начальство из себя. Я сейчас из штанов выпрыгну от ее тормознутости. «Егорова!» Голос у меня сейчас самый коварный и страшный. Ты холодильник хочешь? Шторки, тарелки, что тебе там еще приспичило? Хочу. А я хочу пирожков. И тут ее словно ветром сдувает. Сейчас? Бежит она к двери так, словно я за ней с ружьем гонюсь. Я даже дух не успеваю толком перевести, когда Егорова возвращается с победным видом. Вначале появляются в дверях ее руки с блюдом, полным пирожков. Затем вплывает она сама, вышагивая как пава, а за ней следом семенит Мария Андреевна с кофе. Видимо, Лика расстаралась. Но как ей моего строгого секретаря удалось уболтать, великая тайна. Обычно Мария Андреевна лицо неподкупное. А сейчас, гляжу, под утку Егоровскую пляшет вовсю. Медведей и балалайки им явно не хватает. «Приятного аппетита, Александр Сергеевич!» Воскуривает фимиам эта сумасшедшая женщина и, споро укладывая стопочками бумаги у меня на столе, водружает, как флаг победителя, свои пирожки. Рядом чашку с кофе пристраивает, забрав ее из рук секретаря. Это пахнет еще круче, чем Ликины руки. Желудок сжимается от радости, но как только я тяну руку за пирожком, Егорова услужливо подсовывает телефон. «Вы бы распорядились, Александр Сергеевич!» Кивает мне это хитрое бестие. Я игнорирую ее слишком смелый жест и хватаю пирожок. Впиваю с него зубами. Мягкий, вкусный, идеальный. Зря я на Егорову гнал. Ничего у нее не пригорело. Это стон удовольствия. Да, за радости жизни нужно платить. Но вначале я под немигающим взором Егоровой съедаю еще два пирожка и пью кофе. Список составь, распоряжаясь милостиво, и тут же на стол мне ложится лист бумаги. У нее все продумано. Браво! Я смею надеяться, скромно опускает она глазки. Смеешь, смеешь. Тянусь я к сладким пирожкам. Думаю, твое рациональное предложение выгодно для фирмы. Вздыхает сокрушенно Мария Андреевна, щелкает пальцами Егорова. Она выиграла раунд. Только я уже запутался, какой нынче счет и кто побеждает. А впрочем, какая разница? В боях без правил с Ликой главное не победить, а обхитрить, объегорить. Катаю, как бильярдный шар, последнее слово. Объегорить. То есть у меня нет шансов, судя по всему. Ну и ладно. Зато пирожков наелся. Домашних.